даже безопасности собственной семьи. Он снял очки. Неужели вы действительно считаете, что кто-то стоит всего этого? Да, ответил Траутман. Считаю. Рэмбо. Мэрдок удивленно открыл рот. На мгновение он лишился дара речи. Я вам приказываю не вмешиваться в ход операции. Я получу спасательную команду. Или мне надо действовать через вашу голову? Мэрдоку показалось все это забавным. Он рассмеялся. Вы, наверное, забыли, что здесь я командир, а вы просто винтик. Он показал на Эриксона и Дойла. Мы механизмы. Эриксон, арестуйте его. Он не должен покидать базу. Не только Эриксон, но и Дойл с готовностью откликнулись на приказ командира. Дойл потянулся к кобуре. Траутман, едва сдерживаясь, повернулся к Мэрдоку и спросил. Значит, у Рэмбо с самого начала не было никаких шансов. Мэрдок пожал плечами. Но вы же сами сказали, полковник, что здесь он как дома. Становилось светлее. Тай слышал рев стреляющего дракона, потом увидел сквозь редеющие деревья вертолет, и вдруг он оказался у поляны. Добыча была совсем рядом, он это чувствовал. Вертолет завис над краем поляны и вел огонь из дракона по лесу на другой стороне. Прямо перед собой Тай увидел две борозды в мокрой невысокой траве, след американца и его помощника. Он медленно двинулся вперед в сопровождении своих солдат. Не было никаких знаков, указывающих на то, что беглецы прошли по своему следу обратно. Они ушли в лес, туда, где ревел дракон. Тай дошел до середины поляны. Здесь все следы были уничтожены драконом, но это уже не имело значения, направление показывал вертолет. Чтобы не погибнуть от своих, Тай связался по радио с Яшиным и доложил, что наземная группа уже на поляне, дракон умолк. Группа пересекла поляну, прошла участок леса и продолжила преследование. Но теперь следы были глубже. Их оставлял один человек. Кровь. Кровь. Сердце Тая радостно забилось, свежая кровь. И я еще не смыл дождь. Один из беглецов был ранен, и другой, по-видимому, нес его на руках. Скорее всего, следы оставлял американец. Вперед! О, вот еще след. Здесь, видимо, американец упал. Крови было еще больше. А вот здесь он уже тащил своего друга волоком. Теперь уже недолго, недолго. Тай даже почувствовал некоторое разочарование. Погоня оказалась до смешного короткой. Рэмбо отыскал защищенное место, которое, по его мнению, понравилось бы Коу. Вокруг были камни и кусты орхидеи смерти. О них она когда-то говорила. Вчера утром, как 100 лет тому назад. Могилу пришлось рыть ножом и руками. Он понимал, что рискует, теряя драгоценное время, но не мог не похоронить ее. Ему не хотелось, чтобы над телом Коу глумились животные или люди. Осторожно подняв ее безжизненное тело, Рэмбо опустил его в яму. Под впечатлением нахлынувших чувств он снял с ее шеи золотого Будды и повесил на свою. От платья отрезал полоску и обвязал ей лоб и затылок, как это делают индейцы. Он начал закапывать могилу. Пропитанная дождем земля закрывала тело Коу. И осталось только лицо. Но вот и ее прекрасные черты исчезли под землей навсегда. Рэмбо привалил могилу камнем, прикрыл ветками. Потом встал на колени и замер, будто читал молитву. Но колчан со стрелами, лук, грязное и исцарапанное тело придавали ему вид не священника, а волка. Все это началось так давно, и нет ему конца. отца».